Ее попытались было хватать, тащить и шлепать, но она сумела быстро расставить по местам все отношения. А пьянство продолжалось. Кто-то уходил с очередной девочкой, кто-то возвращался и снова принимался пить, крепчали смех, визг, матерщины и разговоры. А Дуняша ходила и слушала. Слушала и ходила. И рано утром постучала в дверь домика на Успенке. Сонная Роза открыла и обо всем догадалась с порога. «Кто?» «Мишка Разуваев, приказчик купца Конобоева». «Точно?» Сам хвастал, божился. И Изот подтвердил. Мишка, мол, шкворнем кубыря убил. И он же гирькой ударил Колю Третьяка в последней крещенской драке, а гирьку в сапоге спрятал. Надо бы его заманить хоть в чертову пустошь. В лес меня приглашал, будто за грибами. Вот там мы с ним и рассчитаемся. Роза крепко поцеловала Дуняшу, и в глазах ее вспыхнул беспощадный змеиный огонь. И разыщи мне Сеню Живоглота. А в заведении еще гуляли, пили и визжали, матерились и пили, пили и бахвалились, и в самом заведении, и в прилежащих к нему улицах пьяное торжество выплескивало через край. Казалось, что и впрямь прав Борис Прибытков, и что в первой кровавой схватке крепости и Успенки победило Пристенье. Но это только так казалось. Им ведь неведомо было то, что знаем мы сегодня. Эпилог. Вскоре после вакханалии в Пристенье бледный молодой человек с докторским саквояжем в руке вошел в дом по Неополимовскому переулку города Москвы, поднялся на третий этаж и условным стуком постучал в дверь. Ее открыли без вопросов. Молодой человек миновал прихожую и остановился на пороге гостиной, по-прежнему держа в руках саквояж. «Мне надоело стрелять», — сказал он хозяину, шагнувшему навстречу. «Считаю, что заслужил как отдых, так и 10 000». «Вы сошли с ума, Прибытков. В саквояже бомба». Борис приподнял саквояж. 10 000. Или я выпущу его из рук. Итак, раз, немедленно при... два. Черт с вами! Хозяин открыл бюро и стал метать из него на стол червонцы и сотенные в банковских упаковках. Если вы проболтаетесь, цена молчания... Борис кое-как рассовал пачки по карманам и начал пятиться, все еще держа саквояж на весу. «Расходимся по-мирному, не так ли?» Он миновал прихожую, захлопнул за собой дверь, выбежал на улицу и вскочил в ожидавшую его пролетку с поднятым верхом. Лихач помчался по запутанным садовым. Борис открыл пустой саквояж и начал складывать в него деньги. Пролетка доставила его на Киевский. Борис сошел, купил газету, сел в поезд, положил саквояж, устроился у окна с тщательно задернутыми занавесками и раскрыл газету. И первым, что бросилось в глаза, было экстренное сообщение о суде над социал-демократом Белобрыковым.